Глава 9. Яркий свет ламп безжалостно бил в лицо Перри Мейсону. Сидящий за маленьким столиком справа полицейский стенографист записывал каждое его слово. Напротив Мейсона сидел сержант сыскной полиции Холком, упершись в адвоката взглядом, в котором озадаченность и смущение сочетались с безграничным раздражением. За ним в тени сидели трое полицейских из группы по расследованию убийств. «Не вижу надобности в этом дешевом спектакле», — заметил Перри Мейсон. «Каком спектакле?» — спросил сержант Хоулком. «С яркими лампами и прочей чушью. Мне это на нервы не действует». Сержант Хоулком глубоко вздохнул. «Мейсон», — произнес он. «Вы что-то утаиваете об этом деле. Нам нужно знать, что именно. Совершено убийство, и вас застают шныряющим у места преступления». «Другими словами, вы думаете, что его убил я, не так ли?» — парировал Мейсон. «Мы не знаем, что думать», — раздраженно заметил Хоулком. «Зато знаем, что вы представляете клиента, который выказывал явные признаки мании убийства в начальной стадии. Мы знаем, что вы сначала и до конца занимали враждебную позицию по отношению к убитому Клинтону Фоули. Мы не знаем, чем вы там занимались. Мы не знаем, как вы проникли в дом. Мы не знаем, кого именно вы пытаетесь выгородить, но выгородить кого-то вы чертовски стремитесь». «Может, я себя самого выгораживаю», — заметил Перри Мейсон. «Я и сам начинаю так думать», — сказал Хоулком. «И это показывает, — сказал, как отрезал Перри Мейсон, — точную цену вам, как сыщику. Если б вы пошевелили мозгами, до вас бы дошло, что уже одно то, что я адвокат, представляющий интересы противной стороны, заставило бы Клинтона Фоули тщательно следить за каждым своим словом и действием. Он бы держался со мной в высшей степени официально. Меня трудно отнести к его знакомым, кого он стал бы встречать по-приятельски в домашнем халате и наполовину выбритым. Кто бы там ни поработал, — заметил сержант Хоулком, — но этот человек проник в дом. Собака первая услыхала незваного гостя, с этого все началось. У собаки, понятно, слух острее, чем у хозяина. Хозяин спустил пса с цепи, и вам пришлось его пристрелить в порядке самозащиты. Услыхав выстрелы, Клинтон Фоули бросился в комнату узнать, что происходит, и тут-то вы его и прикончили. — Вас устраивает такая версия? — спросил Перри Мейсон. — Я начинаю к ней склоняться. — Тогда почему вы меня не арестуете? — Я арестую, видит Бог, если вы мне всего не выложите. В жизни не доводилось встречать человека, замешанного в деле об убийстве, который давал бы такие восхитительно неопределенные показания. Вы заявляете, что договорились с Фоули на встречу в 9:30. Но в доказательство ничего не приводите. Какие доказательства я мог бы привести? Кто-нибудь слышал, как вы договаривались о встрече? Что-то не припомню. Я не обратил на это особого внимания, когда говорил по телефону. Звонок как звонок, обычное дело. А такси что вас туда доставило? Говорю вам, я поймал такси на улице, марки машины не помню. Квитанции у вас не осталось? Разумеется, нет, я не коллекционирую квитанции. Что вы с ней сделали? Бросили на тротуар? Не помню, чтобы я вообще ее брал. Вы не помните, в каком такси ехали? Желтым, в шашечку или с красным верхом? Нет, черт побери. Говорю вам, я не запомнил все эти подробности. Я не рассчитывал, что у меня начнут допытываться о каждом шаге. И вот еще что я вам скажу. Не по тому следу вы пустились, тоже мне сыщик. Послушать, как вы восстанавливаете сцену убийства, сразу понятно, что вы не представляете, что произошло. — Ага, — произнес сержант Холком вкрадчивым тоном человека, который вот-вот заставит собеседника сделать компрометирующее признание. — Значит, вы-то представляете, что произошло?

Сейчас я от ваших построений не оставлю камня на камне. Если все так и было, и Артур Картрайт действительно вернулся, то вернулся он с твердым намерением убить Клинтона Фоули, верно? Пожалуй, да. Прекрасно. Если он это сделал, он прошел бы прямо в дом, увидел Клинтона Фоули, наставил на него пистолет и без лишних слов нажал на курок «пиф-паф», и не стал бы он там болтаться и трепать языком, пока Фоули вытирал пену с лица. Он не стоял бы столбом и не дал бы Фоули вернуться в ванную и спустить с цепи свирепого полицейского пса. Ну, с вами, ребятки, одна беда. Стоит вам наткнуться на мертвое тело, как вы тут же начинаете выискивать, кто лучше всего сгодится в подозреваемые. Вы закрываете глаза на доказательства и не пытаетесь понять, на что они указывают. — А на что они указывают? — спросил сержант Холком. — Черт возьми! — устал и сказал Перри Мейсон. — Пока что почти весь сыск по этому делу провел я один. Но я не намерен делать за вас всю вашу работу. Вам за нее деньги платят, не мне. — Насколько мы знаем, — заметил сержант Холком, — вам порядочно заплатили за все, что вы успели наработать по этому делу. Перри Мейсон громко зевнул и произнес: — Это одно из относительных преимуществ моей профессии, сержант. Оно, однако, имеет и свою отрицательную сторону. — Какую? — спросил Холком с любопытством. — Такую, что платит исключительно за способности, — ответил Мейсон. — Мне хорошо платят за работу лишь потому, что я доказал, что способен хорошо с ней справляться. Когда б налогоплательщики ежемесячно вручали вам жалование только по результатам работы, вам чего доброго пришлось бы несколько месяцев прожить впроголодь, если бы вы не проявили больше смекалки, чем сейчас. — Хватит! — дрожащим от возмущения голосом сказал сержант Холком. — Я не позволю вам тут рассиживаться и меня оскорблять. Это вам не поможет, Мейсон, и неплохо бы вам это понять. — В этом деле вы не просто выступаете адвокатом, вы подозреваемый, черт возьми! — Я догадался, — ответил Мейсон, — поэтому и сказал, что сказал. — Послушайте, — заявил Холком, — либо вы лжете, что отправились туда в половине девятого, либо нарочно темните, чтобы запутать дело. Освидетельствование тела показывает, что Фоули был убит где-то между половиной восьмого и восьмью. Когда прибыла группа по расследованию убийств, он был мертв вот уже 40 с лишним минут. От вас одно требуется — показать, где вы находились между половиной восьмого и восьмью, и вас перестанут подозревать. Какого черта вы не хотите пойти нам навстречу? Я же вам говорю, — ответил Мейсон, — что не помню точно, чем в это время был занят. Я даже на часы не смотрел. Вышел пообедать, прогуляться, выкурил сигарету, вернулся к себе в контору, снова спустился на улицу, погулял, покурил, поразмышлял. Затем поймал такси и отправился навстречу. Встреча была назначена на половину девятого. Встреча была назначена на половину девятого. Но вы не можете этого доказать. — Разумеется, не могу. С какой стати мне доказывать время каждой деловой встречи? Я адвокат. Я встречаюсь с людьми по договоренности. За день я договариваюсь о множестве встреч. Кстати, то, что я не могу доказать времени встречи, — не подозрительные обстоятельства, а, напротив, единственное свидетельство, что я договорился о встрече в обычном рабочем порядке. Если б я представил с дюжину свидетелей, готовых подтвердить, что я договаривался переговорить о чем-то с Клинтоном Фоули, вы бы сразу пораскинули мозгами над тем, с чего это я приложил столько сил, чтобы засвидетельствовать время встречи, если, понятно, у вас есть чем пораскинуть. И вот еще что я вам скажу. Что на свете могло помешать мне отправиться туда в половине восьмого? Убить Фоули. вернуться в центр города на такси, сесть в другое такси и поехать к нему домой навстречу в 8:30. На минуту воцарилось молчание, потом сержант Хоулком сказал: «Как я понимаю, ничто не могло». «В том-то и дело», — заметил Мейсон. «Только если б я так сделал, уж я бы постарался записать номер такси, которое доставило меня туда к 8:30, и обзавестись свидетелями, чтобы доказать, что встреча назначена на 8:30, верно?» «Не знаю, как бы вы стали действовать», — раздраженно парировал сержант Хоулком. «Стоит вам взяться за дело, как вы забываете о логике. Сначала и до конца ведете его так, что ничего не поймешь. Какого черта вы упрямитесь? Признались бы, рассказали все как на духу, а после отправились к себе домой, легли спать и предоставили бы нам заниматься всем этим». «А я не мешаю вам заниматься этим делом», — возразил Перри Мейсон. «И особого удовольствия от того, что вы, доблестные сыщики, наставили на меня эти лампы, расселись вокруг и глаз не сводите, надеясь прочитать в моем лице что-то такое, что подскажет вам ключ, тоже не испытываю». «Выключили бы лампы, посидели в темноте, да подумали бы. Было бы куда как лучше. А то взяли меня в окружение и изучаете мою физиономию». «Далась мне ваша физиономия. Меня другое донимает», — буркнул Холком. «А Тельма Бентон?» — спросил Перри Мейсон, — «где она была в это время?» «У нее стопроцентное алиби. Она может отчитаться за каждую минуту». «Кстати», — заметил Мейсон, — «а где вы были, сержант?» Сержант Холком опешил. «Я?» — переспросил он. «Вот именно вы». «Вы что, хотите из меня сделать подозреваемого?» — «Отнюдь», — возразил Мейсон. «Я просто спросил, где вы были?» «На пути сюда, в участок», — ответил сержант Холком. «Ехал в автомобиле из дома на службу». «Сколько свидетелей могут это подтвердить?» — спросил Мейсон. «Не валяйте дурака», — сказал сержант Холком. «Напрягли бы извилины, так поняли, что я дурака не валяю», — возразил Мейсон. «Мне не до шуток. Сколько свидетелей могут это подтвердить?» «Никто, понятно, не может. Я могу показать, когда выехал из дома и когда приехал в участок. В этом-то вся и хитрость». «Какая хитрость?» «Такая, какая должна была бы насторожить вас в отношении стопроцентного алиби Тельмы Бентон». «Если у человека железное алиби, и он может отчитаться за каждую минуту, это, как правило, означает, что он не пожалел сил устроить себе алиби. А значит, это лицо либо соучастник убийства, и алиби у него фальшивое, либо знало о предстоящем убийстве и лезло вон из кожи, чтобы устроить себе непробиваемое алиби». Наступило долгое молчание, затем сержант Холком произнес, как бы размышляя вслух: «Значит, по-вашему, Тельма Бентон знала, что Клинтона Фоули убьют?» «Я ничего не знаю о том, что знала или чего не знала Тельма Бентон», — ответил Перри Мейсон. «Я всего лишь сказал, что без причин у человека обычно не бывает стопроцентного алиби». «Человек не может отчитаться за каждую минуту своего обычного рабочего дня. Он не может доказать, что в такую-то минуту был именно там-то, как не смогли и вы сами. Готов поспорить, что никто из присутствующих не сможет доказать бесспорно и со ссылкой на свидетелей, чем занимался каждую минуту с 7:30 до 8 нынче вечером». «Вы-то, — устало заметил Холком, — вы это уж точно не можете». «Конечно», — согласился Мейсон. «Если б не ваша тупость, вы бы поняли, что это лучшее свидетельство моей невиновности, а не признак вины». «И не можете доказать, что приехали к Фоули в 8:30. Кто видел, как вы туда отправились? Кто знает, что вы договорились о встрече? Кто открывал вам дверь? Кто видел вас там в 8:30? «Вот это?» — заметил Перри Мейсон, — «я как раз могу доказать». «Чем?» — спросил сержант Хоулком.